с чем мне предстояло разобраться. Спустя еще 5 часов злого и замученного меня выпустили из учебного кабинета, расположенного в блоке корпуса. Я даже заскучал по каюте Кла. Там было все для доступа к информации, а здесь приходится запираться в отдельно защищенном помещении. Вот они, плюсы силы, власти и репутации. Узнал у ребят, где они. Их, в отличие от меня, загрузили еще и физическими тренировками. Радовало, что эта участь минула на Лу. Поэтому, пока меня еще кто-нибудь не перехватил на ужин с целью передать дела, поспаринговаться, задать вопрос или отвести на допрос, я быстренько свалил в свою комнату. И уже почти дошел, как меня посетила одна светлая мысль. Действительно светлая с учетом всего произошедшего за день. Резкая смена траектории, вот я уже стою и звоню в одну из скрытых дверей в сером коридоре. Аманда Гаусс не удивилась, увидев меня на пороге своей комнаты. «Чай, кофе, чего покрепче. Я несовершеннолетний», — напомнил я, — «физиологически. А вот психологически ты значительно опережаешь своих сверстников. Да и потом, в мета-альянсе совершеннолетие наступает с 16. Я фыркнул. Упоминание соседей империи, из-за которых погибли родители, как-то сразу снизило и без того низкое настроение. Комната Аманды Гаусс была нежилой. Как бы это правильно описать? Не было каких-либо личных вещей, разбросанной одежды или бутылок из-под воды. Создавалось ощущение, что она тут и не живет, а пришла специально, чтобы поговорить со мной. Ждала. Тем временем она предложила сесть за стол, сама достала из прикроватной тумбы 2 стеклянные бутылочки с молочной жидкостью и упаковку сухих закусок. Причем в упаковке оказалось несколько пачек поменьше, мясные чипсы, орешки, сухофрукты. Что это? Содна. Сливочный напиток с небольшой концентрацией алкоголя. Ни вкуса, ни запаха алкоголя, а эффект расслабления и развязанного языка присутствует. «Тебе ведь именно это и нужно сейчас?» Я неопределенно пожал плечами. «Мне казалось, и так язык у меня развязан после этого суматошного дня. Спроси меня и сам того не замечая выдам все тайны Т0 пространства. А вот расслабиться не помешает. Сейчас я себя чувствовал внутри как натянутая пружина». Аманда достала пару бокалов, тарелку, разложила закуски, достала уже нарезанные фрукты. Откуда она только их взяла? Первый бокал я выпил быстро. Напиток оказался очень вкусным, сладковатый, тягучий, со сливочными нотками. Он покорил меня с первой капли, и я не заметил, как допивал второй бокал, пока Аманда цедила первый, а пряные закуски только раззадорили аппетит. День просто сумасшедший, всем от меня что-то надо, все хотят, чтобы я что-то сделал, чтобы я оправдал их ожидания. Они наваливают на меня задачи, я просто теряюсь. А ты обещала, что меня трогать не будут какое-то время. Даже я не всесильно в некоторых вещах. Запретить забирать тебя на собрание фаворитов я могу, но это было бы как минимум глупо. Я чувствую себя марионеткой, жалкой марионеткой, которой управляют все, кому не лень. Взять хотя бы Эликса. Он вступился за меня в обсуждении тушки Эхириона. Да, я знал, что фавориты собачатся по поводу его тушки. Но я же не знал, что этот вопрос всплывет на собрании. Да я вообще не знал, что можно сделать на этом собрании и как повлиять. Зато все вокруг такие опытные. Все знают, умеют в интриге, думают на 10 шагов вперед. Один я как птица, упавшая в воду, барахтаюсь без возможности вырваться. Твое состояние естественно. Как ни крути, ты новичок в пилотировании. Быть отличным пилотом, фаворитом, разбираться во всех нюансах, это нужно время и сила. Сила у тебя есть, а времени нет. Да и откуда тебе, парнишке с окраин, уметь в интриги, которые ведут механоиды, прожившие сотни лет? Тебя этому не учили, для тебя все новое, но меня это бесит. Пока что я вывожу за счет Юма, тебя и помощи Кэлла с Эликсом, но Юма перевели. Ты можешь в любой момент уйти, а Кэлл и Стив преследуют свои цели. Пока я здесь и у нас будет время, буду тебя учить разбираться во всех этих нюансах, тебя и твоих ребят. Напиток мне зашел, и я не заметил, как выпивал уже 5-й по счету бокал. Нала мастерски подливала, заставляя вырываться наружу всему негодованию, обидам, злости, непониманию, усталости. Я говорил, жаловался, ныл, и слышал слова поддержки, а где-то и разъяснения той или иной ситуации. Вываливал на Налу свои переживания по поводу Иерофанта. Мне нужен был кто-то, кто сможет понять мою ситуацию, кому я бы довериться. Она подходила идеально, и судя по ей заинтересованному взгляду, я оказался прав. Я не знаю, ну вот почему этот напыщенный индюк так поступил. Он же меня всю охоту сливал, гад вонючий. А теперь что? Теперь я должен на него работать, помогать ему с оружием. Понимаешь, ты сейчас делишь их на черное и белое. Для тебя существуют только злые или добрые люди». Она отпила глоточек напитка. «Но мир гораздо многогранней. Не бывает хороших и плохих людей. Есть точка зрения, от которой ты отталкиваешься. Как и нет правильных решений. То решение, которое ты можешь принять сейчас и за которое тебя, возможно, осудят через несколько лет, может быть самым правильным решением в твоей жизни. Иерофант ошибочно полагал, что ты просто взорвавшийся малец. Он посчитал, что ты выскочка, которому много раз повезло. Механоиды, особенно старые и опытные, не любят, когда кто-то добивается их результатов в десятки раз быстрее, чем они. Именно поэтому тебе и хотели указать, по их мнению, твое место. И только потом, когда ты всем доказал, что способен на большее, они нашли в тебе в нечто уникальное, то, что поможет ускорить решение задач, на которые они тратят или уже потратили десятки лет. Да, их решение слить тебя было не самым верным, и, возможно, они о нем уже пожалели. Возможно, они своей помощью пытаются загладить вину, и не перед тобой. Не смотри на меня так, это правда. Они пытаются закрывать вину перед собой, что едва ли не потеряли шанс ускорить или открыть, совершить прорыв, над которым велись десятки лет исключительно с твоей помощью. И что, по-твоему, я должен делать? Вот так просто согласиться на все их подачки? Почему я не могу сдать их призрачной страже? Почему они не могут быть наказаны? Почему они не могут понести ответственность за свои поступки? Потому что мир гораздо сложнее, чем ты привык думать. Потому что социум построен на взаимодействии людей. Этого не изменить. Люди ошибаются. Но некоторым простительно и смертельные ошибки, а некоторым не спустят и пустяковую оплошность. Но это нечестно и несправедливо. Реальность в принципе не самое справедливое место. Кто сильнее, умнее и наглее, тот и диктует правила. Слабый всегда останется слабым. Сильный может помочь слабому, но только до момента, пока это его сильно не напрягает. А мне что делать в этой ситуации? Простить и отпустить? Яда в моем голосе хватило бы на весь Роймара. Аманда Гаусс неопределенно пожала плечами. Можешь простить, можешь не прощать, можешь отомстить, но месть удел слабых. Всегда проще пойти на поводу гнева, а вот поступить по справедливости, свершить правосудие, проучить. Для этого в первую очередь нужно понимание себя, своих действий и время. Твоя справедливость должна быть максимально нейтральной. Сейчас же я тебе советую сделать вид, что ты ничего не знаешь, пользоваться всеми его ресурсами и ждать того момента, когда ты сможешь предъявить свои претензии. И такой момент настанет, можешь не сомневаться. У Нолы я просидел до часу ночи. Столько часов подряд я не говорил давно. Зато, несмотря на плохое физическое состояние, внутренне я чувствовал себя великолепно. Этот пьяный разговор освободил мою голову от тяжелых мыслей, освежил ее, придал силы и уверенности двигаться вперед. Следующие дни пролетели так, будто кто-то увеличил скорость воспроизведения видео. Аманда Гаусс все же сдержала свое слово и особо сильно меня не дергали. Пару раз подходило руководство Креста, давало расклады, ставило цели и рассказывало о том, что где, почему и как. Познакомился и со своими заместителями. Два пилота механоидов Пак и Макао. Пак отвечал за ресурсную часть, то есть оружие, транспорт, логистика, люди, траты, финансы и распределение добытых ресурсов. Макао же отвечал за боевую часть, военные операции, поддержание форпостов, крепостей, наступательные операции, линии обороны. Так я узнал, что на Алессуа главный форпост «Надежда» находится в ущелье и перекрывает вход из долины джунглей всяких тварей роя. Он в три раза больше Саммерхальда. Здесь базируется временный лагерь людей. Постоянно находится около 100 человек, в основном ученые и их семьи, биологи, ксенологи, геологи, добытчики. Каждый день из форпоста стартует караван. Люди в боевых шагоходах под защитой 24 механоидов разного ранга. Они проходят маршрут вдоль крепости Альфа, Бета, Гамма и Дельта, собирая ресурсы и изучая флору с фауной. Каждый день сопряжен с риском, так как в глубине джунглей находятся гигантские звуковые туннели, построенные у Юны, ведут они к храму. Раньше имелись посты наблюдения внутри туннелей и несколько вдоль, а также два форпоста Эпсилон и Дзета. Но за последний год Крест потерял оба. Один захватили твари роя, а Дзету перехватил теневой корпус, отбив спустя пару месяцев и присоединив к своей сети снабжения. Моя задача как фаворита, поставленная даже не руководством Креста, а руководством проекта Механоид, состояла в том, чтобы вернуть форпост Эпсилон, ворваться внутрь туннелей, закрепиться там и установить усилитель сигнала системы ОРП. Задача двух соседних корпусов и фрилансеров – поставить в джунглях реле, передающие сигнал системы и покрыть всю зону джунглей. Затем заняться зачисткой. После консультации с Амандой я потребовал, чтобы мне выделили отряд и разведчика помимо моей команды. Небольшая перепалка и Пакс Макаа согласились. В остальное время я изучал строение форпостов, какие ресурсы есть в наличии, какие твари нападают, их слабости и повадки. Изучал и состав креста, у кого какой ранг, какие способности, кто что может. Ознакомился с составом других корпусов и фрилансеров. Кого, когда, куда и за сколько можно позвать на помощь. К моему сожалению, помощь стоит денег. Да все операции стоят денег. Даже каждый мой шаг их стоит. Такова реальная жизнь. Привыкай, ободрила нас всех Аманда в общей комнате, когда я поделился этими выводами. Самим было как-то проще, пробурчала Джина, кутаясь в плед. Расти необходимо, взрослеть тоже. Берите пример с Пауля. Этот парень уже успел перезнакомиться со всеми пилотами, которые будут нашими коллегами на Алессуа. Даже белоснежную сирену умудрился на ужин пригласить, заметила Аманда. Потому что я лучше и могу. Только она тебе отказала, ядовито заметил Кальбер. Так потому что не понимает, что я лучший. Но ничего, в следующий раз уже я ей откажу. Веселый дружный смех стал ему ответом. Пауль после охоты очень преобразился, стал увереннее и наглее. Наглости тебе не занимать, только не задирай нос. Людям это не нравится и последствия могут не заставить себя ждать, предупредила Аманда. С Паулем мы также открыли гоночный трек на глайдерах. Никто из ребят больше не поддержал наше начинание. Джина ушла на стрелковый полигон. Для нее, как для стрелка, отработка навыков в теле человека была не менее полезна, чем в теле меха. Кель погрузился в обучение. Он решил, что реабилитация – время отпуска и посвятил себя своему увлечению кораблестроительству и робототехнике. Кальбер ушел тренироваться в подразделение креста, отвечающее за нападение и примание. Я удивился, когда узнал, что есть специалисты, которые занимаются выманиванием сильных представителей роя. Оказывается, это не так-то просто сделать. Королева, свита, рыцари достаточно умны, чтобы избегать ловушек. Они обещали посвятить его в тонкости работы. Аманда, та и вовсе, как мне казалось, не выходила из нашего корпуса. И тем не менее она умудрялась контролировать весь наш маленький отряд и предотвращать инциденты. Как, например, очередную попытку полковника утащить меня в свои сети. В теле человека гонки ощущались совершенно иначе. Я не мог сильно разогнаться, на первых порах не хватало скорости реакции, а способности двойственного ускорения у меня в Империи не было. На спидкапах поинтереснее. Я слез с глайдера, снял шлем и вытер тыльной стороной руки пот. Управлять было тяжело. Пауль гнал как сумасшедший, а я все же был более осторожен. Несоответствие реакции физического тела и тела механоида меня пугало. Я видел, воспринимал и мог осмыслить многое, но отреагировать – нет. Все же перенос влиял на меня. От входа на гоночный трек отделилось два парня, на вид больше 20, неопределенно больше. Их взгляды мне не понравились сразу, так что я воспользовался возможностями фаворита, чтобы узнать, кто они. Один фрилансер, а второй из теневого корпуса. Дав знак Паулю держаться подле меня, я следил за ними, и не ошибся. Они подошли к нам, точнее к Паулю. Так значит, это ты тот наглец, что посмел оскорбить нашего фаворита. Сходу наехал фрилансер. Парни были выше и тяжелее нас. Это я прикидывал, что делать, если начнется драка. Потом вспомнил, где мы находимся, кто они, кто мы и какие у меня полномочия. Оскорбления существуют в твоей фантазии, не остался в долгу Пауль. Дерзкий, резкий, для хлама, вылезшего из мусора, ты ведешь себя так, будто мир принадлежит тебе. Ты забыл, что твое место на свалке, продолжал тот. Для механоидов в ранга вы ведете себя слишком дерзко. Если есть претензии, говорите прямо, а если не можете, то проваливайте к себе, пока я вам не помог. Трек занят корпусом крест. Резко осадил их я. Оба пришлых пронзили меня враждебными взглядами. Понял, понял, поднял руки фрилансер. Мы просто пришли посмотреть на того, кто осмелился посягнуть на нашего фаворита. Посмотрел, теперь вали, кинул Пауль. Уже уходим, бросил теневик. Оба развернулись и удалились. А я четко понял, что все только начинается. Эта парочка не просто так сюда пришла. Вот они возможности фаворита. Взял и прогнал их как шкодливых котят, — хохотнул Пауль. «Я перекинул тебе их досье. Они оба уже лет 20 на Алессуа, ветераны. Посмотри, сколько наград и медалей в профиле. В рейтинге в своих отрядах они лучшие. Уверен, что от них стоит ждать подставы. Че ты паришься, капитан? Мы их нагнем как раков. И вообще, поехали еще круг». Его оптимизма я не разделял. Парни явно не просто так посмотреть пришли. Это моя паранойя плюс уроки Аманды Гаусс дают о себе знать. Мне, как командиру и фавориту, стоит лучше подмечать такие ситуации и следить за их развитием. А при случае, давить на корню и не доводить до конфронтации. В следующие дни не произошло ничего необычного. Мы отдыхали, катались, купались, ели, пили. Аманда часами со мной разговаривала. Чем-то ее подход схож был с подходом Валькирии. Та учила отвечать на провокации во время королевской охоты. Аманда моделировала разные жизненные ситуации, предоставляла мне право выбора и разъясняла дальнейшее развитие событий. Давала много советов, но все по делу. Один раз я даже успел пообедать со Стивом. Фаворит Золотых Орлов в жизни оказался такой же харизматичной натурой, как и в теле механоида. Мы с ним просто обсуждали всякое разное. Семью, друзей, механоидов, нулевку, принципы развития сердец роя. Последнюю тему развить не успели. За ним снова пришли, и он умчался выполнять свои срочные дела. И вот настал день, когда мы должны погрузиться в капсулу и вернуться в Т0 пространство. После встречи с Эмбером и Митроксом я думал, что мне жизни не дадут всякие мстюны. Удивительно, что никто не пришел даже переговорить за выгодное предложение. Мы сидели в общей комнате. Я кушал яблоко и просто лежал. Долгожданный отдых заканчивался. Да и я уже соскучился по своему механоиду. Реабилитация длилась 2 недели с момента моего знакомства с полковником Томпсоном. Кер Дорман несколько раз подходил и уточнял мое состояние. Один раз даже корректировал настройки чипа. Ничего удивительного. Я настоятельно попросила руководство проекта вас не беспокоить. Загоняли совсем детишек, фыркнула Аманда. За эти дни мы к ней привыкли. Она вела себя с нами как с равными, не кичилась влиянием или деньгами. Да, развлекаться и гулять она не ходила, что не мешало ей делать разные дела. Например, решать вопрос с нашей экипировкой и держать связь с Т0 пространством, передавая пожелания Киру Хоффману и Иерофанту по поводу корпусов механоидов. Там, в нулевке, за это время прошло больше 2 месяцев. И тем не менее, я рад, что отдохнул. Хоть голову в порядок привел, признался я. Сопровождающий в лице, кто бы мог подумать, Кера Дормана, появился за 20 минут до начала погружения. В этот раз нас отвели в другое помещение. Оно находилось здесь, в корпусе Крест, закрытое гермодверьми. Там уже находились больше 100 капсул. В этот раз погружение было привычным. Капсула подстроилась под мое тело, теплый гель начал заливать ее. Я лег и максимально расслабился. Мир привычно разбился помехами. Глава 9. Т0 пространство. Орбита Браксис-4. Корабль-кузница. Ощущение, будто провалился куда-то глубоко, в темноту. Из этой темноты вырвались тонкие дымчатые щупальца и вонзились во всего меня. Но странное дело, они не причиняли боли. Они были частью меня. Частью, которая очень негативно относится к моим выходам из капсулы. Появилось зрение, чувство собственного тела, непривычное. К моему облегчению ничего неожиданного не произошло. Я оказался висящим уже в собранном корпусе в кислотно-желтом холодном бульоне. Однако, меня ждал сюрприз. Я чувствовал всех механоидов, что находились здесь. И то, как я их ощущал, было странно. Когда пиковый туз рассказывал о своем понимании опасности, он использовал цвета. Я же сейчас чувствовал, как бьются ядра Аруса как минимум 5 механоидов на этом уровне. И каждое ядро обладало своей цветовой палитрой, очень похожей на ту, что я видел ранее, когда Ин что-то создал, а потом убрал. Если в прошлый раз я видел ауру, то сейчас чувствовал и понимал. И по ней с легкостью можно было определить, кто здесь. Первым появившимся здесь механоидом стал на удивление не Кер Хоффман, а Иерофант. Механоид в образе седовласого старика в деловом костюме, смотрелся среди гигантской кузницы неуместно. «С возвращением, капитан», — сказал он через систему Немезис. «Пока не спеши бежать, эволюционные процессы в твоем корпусе замедляются. На это необходимо какое-то время. Пока пройдись по системе самого костюма, посмотри, что мы тебе установили». Мне стоило некоторых усилий подавить в себе злость на Иерофанта. Хоть мы и прорабатывали этот вопрос с Налой, сразу столкнуться с ним лицом к лицу я был не готов.